Антон, совершенно не обращая на астрономические цены для Алексея, только руководствуясь смущенным взглядом его, выбрал для своего нового товарища достаточно шикарные ботинки, белоснежную рубашку в русском стиле косоворотка. Наскоро примерив все на Алексея, Антон пребывал в приподнятом состоянии духа. «Вот теперь ты хотя бы на человека похож». Алексей по-прежнему смущался. «Только зачем все это?» «Русские интеллигенты всегда должны оставаться русскими», — гордо заявил Девин. «Помнишь, как там у Чехова? Насчет мыслей и одежды?» «По-моему, у меня и так все было нормально», — недопонимал стараний своих новых приятелей Перегудин. «Ну, вы даете, какой-то маскарад затеяли». «Чудак, если мы тебе говорим, что так надо, значит, так надо. И не спорь, пожалуйста, тебя там другого просто не поймут». «Это где еще там?» — удивился Алексей. «Потом все узнаешь», — распоряжался на ходу Решетников. «И, пожалуйста, Алексей, с этой минуты не задавай лишних, а тем более глупых вопросов. Договорились?» Перегудину ничего не оставалось, как покорно промолчать. Промчавшись какое-то расстояние по шоссе, они затем свернули в сторону по указателю Николина гора и через некоторое время уже были на месте. Машина остановилась возле глухого зеленого забора, который тянулся на многие километры. Все трое вышли из машины и направились к проходной, которая в виде темной будочки выделялась в заборе. Там их встретила охрана и, предварительно куда-то позвонив и проверив документы, пропустила внутрь. Когда Алексей следом за приятелями оказался на частной территории, охватывающей несколько гектаров соснового бора, его охватило странное чувство. С одной стороны, подобные места ему были знакомы с детства. Когда-то он в таких же местностях на Тверской земле гулял, собирал грибы, бегал с мальчишками в надежде поймать лису или зайца. И в этой игре, кроме самой игры лесных просторов, ведущих, по его детскому разумению, в безграничную сказочную даль, ничего более не замечал. Ему тогда казалось, что все это ничейное, волшебное пространство, также открытое для всех, как, допустим, небо над родной деревней или небольшая речка, ведущая бог знает, в какие дали. Но ему и в голову тогда не могло прийти, что все эти таинственные, нерукотворные природные пространства когда-нибудь будут кому-то принадлежать. И всеми этими соснами, кустами, травами и всем-всем живым и скрытым от человеческих глаз будет распоряжаться один хозяин. Теперь эта двойственность восприятия стала для него действительностью. И вдруг он просто человек, а не историк, осознал на генетическом уровне силу своей самодостаточности. Это чувство охватило его, и он ощутил это гордое и неподвластное чужому разуму понятие «моё». Оно окружало его здесь повсюду. Оно было гораздо весомее и масштабнее, чем чувство владения какой-нибудь частной собственностью одинокой бабушки в его далекой Тверской деревне. И от этого Перегудину становилось с одной стороны не по себе, с другой почему-то в душе возвращались совсем было утраченные чувства торжественности и величия, пахнувшие на него древним страхом и могущественным законом сильнейшего. При входе в дом их уже поджидали. Охрана проделала с ними почти ту же процедуру, исключая лишь проверку документов, незаметно скрываясь с какими-то им известными силами по микрофону, встроенному в уши каждого охранника. Обернувшись, Перегудин заметил, что сзади на подходе к дому двигалось еще несколько человек, в основном дамы, сопровождаемые респектабельными мужчинами. «Значит, здесь какой-то важный прием», — мелькнуло в голове у Перегудина. Пройдя прихожие пространства дорогого трех- или четырехэтажного особняка, Алексей даже не заметил количество этажей. Перегудин не ошибся. Гостей встречали и устраивали распорядители в черных костюмах. Все благоухало невиданной роскошью и богатством. Живописные полотна и статуи, стеклянные галереи зимнего сада, антикварная мебель, бытовые предметы старины — все говорило Алексею о какой-то нереальной для него реальности, в которой он был не просто чужим, а совершенно случайным человеком, неведомо как очутившимся в этих сказочных для него хоромах. Запахи дорогих женских и мужских духов и дезодорантов несколько успокаивали его, объясняя чувственным образом, что все это происходит с ним сейчас здесь наяву, а не во сне или в мечтательных видениях. Постепенно гости заполняли залы первого этажа. Решетников и Девин, мгновенно преобразившись на глазах Алексея в значимых людей, здоровались с разными людьми, обмениваясь короткими фразами, комплиментами. Изредка они представляли некоторым гостям Алексея. Многие смотрели как бы мимо него, не глядя ему в глаза, сохраняя при этом неправдоподобные и искусственные, словно сошедшие из глянцевых журналов, выражения лица. Алексей, отвечая на приветствие, пытался улыбаться, но улыбка получалась натянутой, неестественной, будто его кто-то невидимой силой держал в своих объятиях и не давал освободиться. От этого он еще больше внутренне зажимался. Мимо, как метеоры, сновали лакеи с подносами, на которых сверкали различные цветные бокалы. Алексей, на пару шагов отстав от Решетникова, ухватился за одиноко стоящий на подносе бокал, как за спасательную соломинку, и игриво и многозначительно подмигнул молодому человеку с бабочкой на шее. Не дождавшись ответной реакции, с жадностью уставшего путника отпил несколько глотков и окончательно успокоился. Прокатившаяся по внутренностям влага наполнила его новой жизнью, словно чудодейственное средство этих злачных присутственных мест. Он тут же нарочно взбодрился. Теперь его взору предстала иная картина. Женщины с темным загаром кожи, приобретенным где-нибудь на Канарах или в дорогом солярии, упакованные по цене, равные дорогим шикарным лимузинам, сверкали бриллиантами и золотыми украшениями. Глубокие декольте вечерних платьев, горделивые заносчивые восторженные взгляды, сверкающие улыбки. Слабая половина человечества представилась Алексею настоящими богинями, воскресшими из древних элладских времен, а не светскими львицами. Вокруг них, словно тяжелые неуклюжие жуки или мухи, крутились представительные мужчины разного возраста. Головы многих из них обладали лысинами, некоторые напоминали гладкие блестящие шары. На других с достоинством позвякивали дорогие ордена. Большинство блистало особым шиком и лоском нарядов. Казалось, что среди собравшейся публики можно было найти практически все образцы вечерних туалетов знаменитых мировых кутюрье. Среди гостей Алексею стали попадаться знакомые по экрану телевизора звезды шоу-бизнеса, популярные общественные деятели, политики, иностранцы, олигархи. Все это вселяло в Перегудина чувство неправдоподобности происходящего в его жизни. Но в какой-то момент резкий и строгий оклик Решетникова вдруг отрезвил Алексея и, что называется, окатил самой правдоподобной реальностью. «Ты где там?» — подавал ему знак рукой Решетников. «Я здесь?» — Перегудин тотчас же приблизился к своему опекуну. «Ты это, сейчас немножко побудь здесь, пока все здесь устаканится. Я тебя сейчас кое-кому представлю». «Кому?» — наивно спросил Алексей. «Какая тебе разница?» — похлопывал его по плечу Решетников. «Не переживай. Это очень влиятельные и серьезные люди». Затем он обернулся, что-то сказал на ухо рядом стоящему и с кем-то разговаривающему Девину. Тот мгновенно значимым взглядом охватил всю публику и, найдя то, что искал, быстро что-то сказал Решетникову. Они оба с улыбкой переглянулись. Затем незаметно для Перегудина еще разом посмотрели на него и кивком головы согласились, что так тому и быть. Алексей не заметил, продолжая осторожно разглядывать знаменитостей, как благодаря изворотливости Решетникова оказался возле какого-то господина. Сбоку его вырос, словно темная скала, силуэт широкоплечего, статного человека. Лицо его было гладко выбрито. Резкие глубокие запахи парфюма смешивались с запахами гладкой и блестящей кожи. Весь солидный облик уже давно не молодого человека, скорее напоминал иностранца, чем русского, но по манерам держаться и взглядам, даже не слыша его речи, Алексею было ясно, что это его соотечественник. «Извините», — вклинился Решетников в разговор господина с неким иностранцем. «Позвольте вам представить нового русского писателя, историка, человека, так сказать, из настоящей русской глубинки, Алексея Перегудина. Мне кажется, для вас это может быть любопытным». Решетников едва сдерживал внутреннюю улыбку. Солидный человек, которого звали Игнатий Рамуальдович Ильинский, поверхностным небрежным взглядом окинул пространство, где стоял Перегудин, и по-прежнему, оставаясь в полнейшем спокойствии, делал вид, что продолжает любезно беседовать с иностранцем. Впрочем, легким кивком головы и протянув руку Алексею, засвидетельствовал ему свое почтение. Рукопожатие со стороны солидного человека оказалось основательным. Решетников, между тем, незаметно толкая в бок Перегудина, успел, извернувшись невероятным образом, почти с хрипом прошептать ему на ухо: «Говори что-нибудь, не стой, как истукан!» Энергия, с которой вылетели эти слова, буквально за секунду мобилизовала и подхлестнула Алексея. С испуга вначале он что-то нескладное и сбивчивое промямлил, но затем, заметив невозмутимый взгляд солидного господина, будто говорящий ему, что можно продолжать, Перегудина буквально прорвало. Уже спустя какое-то время, анализируя про себя случившееся, он и сам не мог понять, как все это случилось. «Вы только представьте, Игнатий!» Перегудин от охвативших его переживаний запнулся. «Еще бы! Ведь несколько часов назад он и помыслить не мог, что вот так просто сможет разговаривать с самым настоящим миллионером-олигархом. Простите, но я не уловил как-то сразу вашего отчества». «Это неважно», — поглядывая на Алексея, отстраненно произнес Ильинский. «Я хотел сказать, что представьте, что где-нибудь за 300-350 километров от Москвы голая степь, все выжжено, как после набега кочевников. Какой там перелог или залеж, уже целинные земли кругом. Все лесом зарастает, деревни вымерли, людей нет, в нашей опалихе 5 бабушек и 2 старика. Сидят по своим домам и носу не показывают, и только иконники шастают, прямо как какая-то саранча. Все старые иконы ищут, будто их в глубинке в каждом доме натыкано. Легко взламывают двери и заходят, как к себе домой, и ходят, ходят по несколько раз в один и тот же дом. Все думают, что кто-нибудь хранит икону за 10 000 рублей. Да такого уже почти у людей не осталось. Все еще в 90-е годы выбрали. А милиция что? Приедет, протокол составит, да и уедет. И никто этих воров и не ищет. Совсем совесть потерял народ. Веру наших предков и свою воруют, и этим думают на пропитание заработать, прокормиться. Да разве святыми образами желудок насытишь? Вот поэтому и живой души не найти. Все озлобленные, ненастоящие, скрытные, себе на уме, оттого и работать разучились, с огоньком да любовью. Многие будто не живут, а номер отбывают. А кто живет плотью, те уже давно мертвы. А Россия-то чего зовется так? Вдруг непонятно, кому задал вопрос Перегудин. Стоящий перед ним Ильимский даже бровью не повел на это восклицание. Ни одна черточка, ни одна морщинка на его лице не шевельнулась. Ни один мускул не вздрогнул. «А Россия от того так называется», — страстно продолжал Перегудин, «что все населяющие ее народы исторически были рассеяны на этих просторах, а нас сейчас будто кто-то невидимой рукой загоняет в резиновые мегаполисы и города, и оголяются огромные пространства. Там пусто, а здесь густо. А ведь такое положение до добра не доведет. Такого не должно быть. Ничего хорошего от этого ждать не приходится. Как же быть теперь? Вы понимаете, как все это изменить?» Этот риторический вопрос повис в воздухе. У Ильимского не было никакой реакции. Алексей еще что-то говорил о народе, о его традициях, о том, что инновации без традиции невозможны, и что, мол, все у нас с чистого листа не получится лепить и строить. Снова беда будет, снова тупики понаделаем, да и уткнемся носами в них, ничего вокруг не чуя, и весь этот прогресс человечества обернется регрессом человеческой души, и что без религиозного сознания человек вымрет окончательно и превратится в животное. Но грузная, отяжелевшая стать солидного олигарха оставалась неуязвимой. Ильимский стоял словно монолитная неподвижная статуя, и даже его дыхание нельзя было уловить. Все было в нем прочно, надежно и устойчиво. Его взгляд абсолютно ничего не выражал. В мутных глазах совершенно ничего нельзя было увидеть, разгадать. Этакое биологически живое изваяние, пропитанное неразгаданной тайной, непонятного и загадочного для Перегудина бытия, казалось непоколебимым и вечным. В этот момент позади Алексея неожиданно выросла фигура здоровенного, с могучей шеей, как у классического борца-охранника, в черном костюме. Он, стараясь казаться как можно вежливее и обходительнее, наклонился и незаметно прошептал Перегудину на ухо, что, мол, они, то есть господин солидный человек, устали от него, от его некстати напряженной речи. И тут же, не дождавшись реакции, охранник взял Алексея под локоток и весьма вежливо, но настойчиво, чтобы, не дай бог, никто не заметил, особенно роскошные дамы и их сыновитые поклонники, отвел Перегудина куда-то в сторону приемного зала. Алексей был сломлен и растоптан. Весь его запал, как ему казалось, эмоциональной и разумной речи мгновенно испарился. Здравые и справедливые мысли здесь не могли быть услышанными никогда на свете. Будто эти стены, пропитанные, отстраненные от всего остального мира защитой гигантского слоя равнодушия, даже допустить подобные слова о каких-то чуждых им проблемах не могли ни при каких условиях, ни при каких обстоятельствах. И то, что уже само случившееся каким-то чудом произошло здесь, где господствовали сытость сытых и чувственность чувственных, уже было неслыханным событием. Впрочем, этого глобального потрясения никто так и не заметил. Его и не могли заметить, ибо на это требовалось иное мироощущение людских сердец. Присутствующая здесь публика пребывала в расслабленном праздничном состоянии духа. И всем было все равно, кто, что и о чем думает и говорит. Все находились в предвкушении выступления поп-звезд и последующих развлечений. И никому не было дела до невесть откуда взявшегося провинциального писателя, из какой-то никому неизвестной далекой русской глубинки краеведа Перегудина, случайно залетевшего сюда. Эти люди мира, какими многие из них себя ощущали, по-прежнему наслаждались чарующими ароматами завораживающего вечера. Легкая джазовая музыка убаюкивала всех. И в этом размягчении царствовал неповторимый магнетизм сильных мира сего, такой комфортный, уютный и трезво расчетливый. Опустошенный, вконец расстроенный Перегудин, не зная, куда ему деваться, стоял, словно пришибленный, возле роскошного стола, взирая на всевозможные яства и не смея ни к чему притронуться. К столам подходили пары, поодиночке, что-то накладывали в тарелки. Мужчина в строгом притальном костюме, элегантно обходясь со своей дамой, остановился возле Перегудина. Совершенно не обращая на него внимания, поставил свою инкрустированную трость возле стены, рядом с Алексеем. На конце этой трости красовался необыкновенной величины драгоценный камень, возможно, огромных размеров бриллиант. Сам же элегантный господин принялся накладывать в тарелку своей дамы все, что она ему заказывала. В этот момент, как показалось Перегудину, на весь зал раздался грохот. Стоящая рядом трость господина неожиданно упала на пол. Мгновенно обернувшийся господин в приталенном пиджаке с женоподобными манерами, каменным тяжелым взором, будто вонзился в Алексея. «Чем эта моя трость вам не угодила?» Грозно и как можно громче, словно играя на публику, заявил господин. Он смотрел на Перегудина так, как обычно смотрят хищники на собственную обреченную жертву. Алексей от страха онемел. Дар речи исчез, как ему показалось в эту минуту, навсегда. Господин, тут же нацепив на себя едкую и надменную улыбку, и ею одаривая по сторонам всех без разбора, быстро поднял трость и тщательно осмотрел ее. Убедившись, что ничего страшного не случилось, он уже более не выпускал ее из рук. Ловко орудуя одной рукой и угождая своей кокетливой и слегка взволнованной даме. Именно в этот момент некоторые из публики, наконец, заметили Перегудина. У многих на лицах сразу же повисли вопросы. Как этот неизвестный никому молодой человек мог оказаться здесь? Почему он присутствует, дышит, о чем-то думает, переживает и существует среди них? Таких, видите ли, высокопоставленных и неприкасаемых. Ведь он не такой, как они, а значит, чужой для них. Это ведь так понятно и очевидно. И почему они только этого не замечали раньше? И вообще, что он здесь делает? Кто ему позволил? Сам Перегудин от этих разных вопросительных взглядов готов был провалиться на месте, но этого не случилось. Спасло то, что, заметив что-то неладное в том углу, где все произошло, Решетников мгновенно оставил свои жеманные, салонные общения со знакомыми и незнакомыми ему людьми, и тут же оказался возле приятеля. «Все нормально?» Серьезно посмотрел он в глаза Алексея. В этом вопросе прочитывалась скорее тревога за свою репутацию, чем за состояние Перегудина. В ответ Алексей не мог выдавить ни слова. Многие, заметив Решетникова, возле этого странного молодого человека, одетого не по стандартам высшего общества и с лицом явно не человека высшего света. Оставили это маленькое недоразумение без продолжения. Все закончилось, так и не разгоревшись, в инцидент на здешней вечеринке. Для тайных и явных лиц, обслуживающих желтую и глянцевую прессу на подобных сборищах, скандал так и не состоялся. А ведь мог, да еще какой! Перегудин очнулся, когда про них уже все рядом стоящие окончательно позабыли. «Можно я отсюда? Ну, в общем, как-то уйду. Извини, конечно, что так получилось», — выдавил из себя Перегудин, жалостливо оправдываясь Решетникову. «Я все понимаю, Алексей», —